Что жизнь? Ты смерть. Что смерть? Ты сон. Что сон? Ты жизнь. Часть первая. Невидимое зло. Сколько я помнила обеденный зал, а помнила я его с трехлетнего возраста, он всегда был декорирован в оттенках слоновой кости. Огромный овальный стол, тяжелые стулья с резными спинками. Сливочный гарнитур в этих стенах смотрелся идеально, как и люстра с миллионом подвесок из хрусталя, добытого на неверийском кряже. Бабушка Беата Кевинс, герцогиня Варальберг, владелица этих земель, любила простор, а посему не терпела все, что его ограничивает. Занавески, например. Она бы и стены снесла, жила бы в одном огромном помещении, если бы не императорский указ, который запрещал внутреннюю и внешнюю переделку зданий и сооружений, возведенных 300 лет назад и ранее. Восседая во главе стола, в платье цвета чуть темнее слоновой кости, в тиаре из желтых и белых бриллиантов, ослепительно сияющих под светом люстры, бабушка раздавала гостям улыбки направо и налево с таким царственным видом, будто была самой Астрид, супругой нашего императора Кристиана. Бабулю я обожала. Обожала с того момента, когда она при первом знакомстве сказала: «Подойди сюда, маленькое недоразумение своих родителей, я взгляну на тебя поближе». И когда я сердито ответила: «Я недоразумение, я Эвелин Абигайл Торч из рода Кевинс», она рассмеялась, подошла сама и крепко обняла меня. С тех пор все летние месяцы я проводила здесь, в отрогах неверийского кряжа. Здесь научилась читать, ориентироваться по звездам, ездить верхом, стрелять из арбалета, метать ножи и массе других полезных вещей, которые мама, как и отчим, считали неподобающими. Но, увы, покуда бабуля была жива, она являлась единственной и полновластной хозяйкой огромного состояния, принадлежащего моему прапрадедушке и приумноженного его потомками. И если мама с отчимом хотели шикарной жизни, а они ее хотели, им следовало потакать ей во всем. «Я пошла характером в отца», — так говорила мама. Подтвердить или опровергнуть ее слова я не могла, поскольку его не знала. Он погиб, когда я была маленькой. Одно я знала точно — характер мне достался не материнский. Я была свободолюбива, мама считала меня капризной. Я с ранних лет имела свой взгляд на вещи, мама говорила, что я экзальтирована. В 6 у меня проявились способности к магии, и мама впервые заметила с ноткой грусти: «Надеюсь, это талант твоего отца передался тебе». Она и тут ошиблась. О папе она почти не рассказывала. Я знала, что Аврелий Торч был боевым магом и погиб во время несения службы. Мама так и говорила: «Несение службы», будто это был золотой крест, невыносимо тяжелый, но полный величия. Позже от бабули я узнала подробности, которых жаждала. В 10 лет у сына сапожника и прачки неожиданно проявился мощный магический дар. Местный волшебник взял ребенка к себе помощником, но быстро понял, что маленький Авви может достичь большего, и с благоволения бабушки отправил его учиться в столичный университет. Карьера Аврелия Торча была стремительной. Очень быстро он стал главой боевой группы, а затем был принят при дворе. Именно там он и познакомился с моей мамой, тогда молоденькой фрейлиной императрицы. Я всегда удивлялась, как они с мамой, такие разные, смогли ужиться вместе и даже зачать меня. Бабуля говорила, что тоже поражалась тому, как они счастливы вместе. Но, когда отец погиб, счастье кончилось. «Эвелин?» Услышала я и оторвалась от воспоминаний, которые накатывали каждый раз, когда я приезжала сюда погостить. «Да, бабушка», — дрогнула ресницами я. «Ты что-то сказала?» «Ты совсем не слушала», — укорила она. «Ах, молодости свойственно витать в облаках», — воскликнул румяный лысый толстяк, сидящий справа от меня, граф Ревен. «Мой мальчик тоже все время в своих мыслях. Все думает, о чем-то думает. Не правда ли, дитя мое?» Сидящий напротив него долговязый молодой человек с таким выражением лица, как будто он только что наступил в навоз, бросил на отца яростный взгляд. «Ну надо же! Рори, оказывается, свойственны яркие чувства. Сына графа, этого самого виконта Рори Ревина, я терпеть не могла. Он всегда смотрел на меня свысока, и я никогда не могла понять, почему. Но однажды он проговорился, назвав меня мастеровым отродьем в разговоре, которому я стала невольной свидетельницей, о чем он, естественно, не знал. Из чего я сделала вывод, что история моего рождения ему известна. Папа, думать свойственно мыслящим существам, коим я себя отношу», — высокомерно ответил виконт. Фраза явно была незакончена и подразумевала, что других мыслящих существ за этим столом нет. «В последнем журнале «Удивительное рядом» я читала, что свиньи умеют распознавать цифры и считают до 10». Мило улыбнулась я и кивнула лакею, чтобы подлил вина в мой бокал из кармадонского стекла. «А еще они прекрасно разбираются в людях. Интересно, свойственно ли этим существам мыслить?» «Что вы говорите?» — изумился граф. Человек он был простой и в ораторском искусстве неискушенный. «Вот бы никогда не подумал». «Наука не стоит на месте, особенно в столице, милый граф», — усмехнулся личный доктор бабушки Карл Карвер. «Расскажите нам, как обстоят дела с этими вопиющими случаями на ваших землях». «Вы про обесчещенных девушек?» — оживился еще один гость, маркиз Саймон Кендрик. Высокий, мускулистый, седовласый, он был заядлым охотником и прекрасно сохранился к своим 50 годам. «Только вчера слуги обсуждали». Краем глаза я наблюдала за виконтом. В ответ на мою реплику он густо покраснел. Гримаса гнева исказила его лицо, но лишь на мгновение. Спустя пару секунд он снова был спокоен и словно заторможен. Однако всплеск эмоций от меня не скрылся. Тяжело живется бедному Рори с таким темпераментом в провинции, славящейся искренними людьми и простыми нравами. «Увы, пока никаких новостей», — развел руками Ревин. «После того, как ко мне пришли старосты деревень с жалобами на непотребство, пришлось написать в столицу, и оттуда прислали дознавателя. Он в основном ест и пьет за мой счет, да пристает к служанкам. Правда, посетил тех девушек, которые утверждают, что их, обесчестили». «Что-нибудь разнюхал?» — с интересом спросил маркиз. «Что это вы о нем, как об охотничьей собаке?» — хмыкнула бабуля. «Так ищейка же!» — не смутился Кендрик. «Работа у него такая — разнюхивать». «Сказал, что девы опечалены, и, похоже, это искренне», — ответил граф. «И что вызывать его надо было сразу после первого случая, а не через 2 недели после последнего. Доказательств, кроме слов потерпевших, нет, поэтому он настаивает на проведении медицинского освидетельствования, коли снова случится такая неприятность, дабы доказать, что нечто действительно их... в них проникло. Я сейчас упаду в обморок от ваших эпитетов», — строго заметила бабуля, совершенно не собираясь падать в обморок. «Так что выбирайте выражение. Одно ясно, это следует немедленно прекратить, что бы это там ни было». «А если это демон?» — вдруг спросил виконт, который все это время казался спящим. «Демон-невидимка. Во всех книгах про демонов написано, что они предпочитают девственниц». «Боже, Рори! В нашей библиотеке есть такие книги?» — ужаснулся его отец. Бабуля посмотрела на меня. «Что скажешь, Эвелин? Ты лучше всех здесь собравшихся знакома с потусторонними силами». Я пожала плечами. «Демоны существуют только во второсортных книгах, бабушка. Наука и их существование не доказано, в отличие от призраков и привидений». И снова заметила, какой полный ненависти взгляд метнул в меня виконт Ревин. «А существование оборотней доказано?» — с любопытством спросил Кендрик. «О них упоминается в немногих сохранившихся до наших дней норрофинских летописях», — сообщила я. «Однако правда это или вымысел, сказать сложно. Представляете, маркиз, в один из ваших капканов однажды попадется оборотень», — хохотнул Ревин. «Вот вы, наверное, удивитесь». «Я его прикончу», — не моргнув глазом, заявил маркиз. «Как только он начнет оборачиваться. Незачем монстрам ходить по нашей земле». «Так уж и монстрам», — лукаво улыбнулась бабуля. «А если они были белые и пушистые, такие, знаете, зайки?» «Зайки-оборотни?» — возмутился Кендрик, и все за столом засмеялись из-за его недоуменного выражения лица. «У меня к вам огромная просьба, Эвелин», — отсмеявшись, сказал граф Ревен. «Поговорите с этим столичным дознавателем. Его зовут Дарч. Демьен Дарч. Возможно, он не откажется от вашей помощи». «И чем же я смогу помочь?» — изумилась я. «Поприсутствую при... медицинском свидетельствовании?» «Боже упаси!» — вскинул ладони графа и бросил опасливый взгляд на бабушку. «Ее светлость убьет меня, если вам придется видеть такое!» Бабуля многозначительно посмотрела на серебряную вилку, которую держала в руке. «Просто поговорите с ним, ладно?» — взмолился Ревен. «Вдруг вы подтолкнете его к действию? Хотя бы ради ваших прекрасных глаз». «Ну, если только ради глаз?» Томно улыбнулась я и поднялась. «Прошу меня простить, господа, уже почти полночь, а я устала с дороги. Бабушка, ты позволишь?» «Конечно, дорогая, иди», — царственно кивнула бабуля. «Доброй ночи». «Доброй ночи». Я покинула зал через двери, ведущие в сад. Несколько мгновений постояла на мраморных ступенях, сбегавших вниз. Зной спал, оставив легкий аромат солнца, прогретой земли и травы. Вечерний ветер слабо дул с запада, с гор, и, несмотря на слабость, был полон свежести. Пока я шла до башни, полностью отданной бабушкой в мое распоряжение, под ногами похрустывал гравий. Звук был приятным и привычным. Сколько раз я ходила по этим дорожкам, обутая сначала в яркие детские ботиночки, а затем в изящные туфли, украшенные вышивкой или, как сейчас, драгоценными камнями. Иногда жизнь представлялась мне лабиринтом запутанных дорожек, усыпанных гравием, в котором мгновения человеческого существования отсчитывались хрустом камешков под ногами. Из темноты вынырнула долговязая фигура и бесшумно пошла рядом. «Какие новости?» — спросила я Бреннана Расмуса, своего друга детства и секретаря. «Пока ты ужинала, я посетил покои доктора Карвера и взял кое-что». «Надеюсь, пропажа не будет замечена?» — подняла брови я. «Обижаешь, лисенок?» — фыркнул Бреннан, и даже не глядя на его симпатичное веснушчатое лицо, я увидела лукавую улыбку. Улыбку бывшего городского воришки. «Тебе удалось перевязать раны?» — спросила я. Улыбка улетучилась. «К сожалению, нет. Он не дает дотронуться до себя. Намордник был бы подходящим решением. Может быть, поискать его у маркиза Кендрика? Обойдемся без намордника», — сказала я и решительно толкнула двери, ведущие в башню.